Глава 11. Страна «Газпром». Гражданское чувство. Девочка играет во дворе с обручем. Это телевизионная реклама. Неизвестно, зачем газовому монополисту рекламировать себя среди потребителей, которые отчаянно нуждаются в его газе и будут покупать этот газ по любой цене. Однако же «Газпром» рекламирует себя. Возможно, телевизионная реклама – это просто законный способ передать деньги «Газпрома» принадлежащим ему средствам массовой информации. Но может быть и больше. Кадр сменяется, девочка, игравшая с обручем во дворе, выступает уже с обручем на профессиональном гимнастическом помосте. И газ бежит по трубам. И синим цветком зажигается огонек в газовой горелке. И как-то в сознании телезрителя должно связаться то, что газ летит по трубам, с тем, чтобы никому не нужная одинокая девочка во дворе стала чемпионкой по гимнастике. «Все у нас получится», — говорит голос за кадром. Непонятно, у кого получится и что, но голос такой уверенный, такой мягкий, такой спокойный, что хочется верить, будто получится все и у всех. У девочек стать гимнастками, у «Газпрома» повысить капитализацию до 500 миллиардов, у акционеров «Газпрома» получить хорошие дивиденды, а у России стать, наконец, счастливой страной благодаря «Газпрому». У нас у всех получится. Сбудутся все мечты, потому что газ летит по трубам, потому что компания «Газпром» контролирует его. Просто поверьте. Надо полагать, в России людей, почитающих газ божеством, больше, чем верящих в Бога. Надо думать, к руководителям «Газпрома» подавляющее большинство людей относятся не просто как к менеджерам, управляющим огромными финансовыми потоками, а скорее как к жрецам, к омлающим неведомому, невидимому, могущественному, но и человеколюбивому божеству. Потому что девочка, огонек горелки, все получится, чудо. В 90-е годы люди, работавшие в «Газпроме», любили говорить про свою компанию, единственное, что скрепляет страну, и не находили понимания. Подавляющему большинству населения казалось, будто страну скрепляет язык, общая культура, судьба, демократические ценности, телевизор, наконец. Большинство граждан России никогда не видели центральной диспетчерской в главном здании «Газпрома» в Москве на улице Наметкина, и поэтому словно бы не приобщались к эзотерическому газпромовскому знанию. С тех пор цены на газ значительно выросли, акции «Газпрома» подорожали почти в 20 раз, государство консолидировало в своих руках больше половины акций, центральную диспетчерскую многожды показывали по телевизору, и символ веры сложился. Главный диспетчер Александр Рузаев, особый газпромовский тип простодушного добряка, поднявшийся на руководящие должности с самых низов, видевший газ, нюхавший газ, промерзавший насквозь в тундре, кормивший собой мошку, включает на экране один газопровод за другим, рассказывает забавные байки и любуется тем впечатлением, которое неизменно производит на зрителя тот факт, что газопроводы сложатся в конце концов в кровеносную систему страны. Рузаев говорит, что газовики все открыли, даже тайну Бермудского треугольника. Дальше следует в духе Жюля Верна объяснение про какие-то водоросли, которые будто бы во глубине Бермудского треугольника вырабатывают газ, поглощающий корабли и самолеты, а газовики это открыли, так что теперь в Бермудском треугольнике не будут гибнуть корабли и самолеты, а будут добывать газ простодушные и жизнерадостные добряки вроде Рузаева. Тем временем на экране загораются светящиеся нити. Нитями газопроводов связываются друг с другом сначала Москва и Саратов, столица и великая русская река Волга. Потом кровеносная система соединяет Москву с Западом. Потом из Востока к Москве тянется нитка, а другая нитка ползет вверх по Уралу, обеспечивая энергией работающие там заводы. Потом густой прядью устремляются на запад газопроводы с Ямала и из Сибири. И на Северном Урале пересекают друг друга, образуя большой крест, который, если смотреть с вертолета, выглядит как нарочно выстроенный знак небесам, а на экране диспетчерской выглядит как флаг крестоносцев. А другие газопроводы уходят через Украину и Белоруссию в Европу, и через Черное море в Турцию, и через Балканы в Италию, и через Северное море в Германию. Вот, говорит Рузаев с гордостью, как показывают Ниагарский водопад, или Большой каньон, или Кёльнский собор, или Эйфелеву башню. Вот страна. На экране его диспетчерского пульта действительно страна. Россия, хотя и без Дальнего Востока, и без Кавказа. Приблизительно такая страна, какая и есть на самом деле. Там, где Газпрома нету, либо будущий Китай, либо будущие исламские государства. Тогда как Россия, которую мы знаем, любим, ненавидим, клянем, славим, реформируем, теряем, не может быть определена ни как православная земля, ни как славянская, ни как европейская, только как газовая. Странное чувство, которыми, кажется, всерьез живут как минимум 300 тысяч человек, работающих в «Газпроме», плюс примкнувшая к ним телевизионная паства, уверовавшая в рекламный клип про девочку с обручем. «Газпром» не платит огромных дивидендов. В 2006 году, когда прибыль компании составила 25 миллиардов долларов, на дивиденды было истрачено всего лишь 10% прибыли. Зампред правления «Газпрома» Александр Медведев говорит, что такие выплаты нормальны, потому что нельзя же все заработанные деньги сразу разделить и разбежаться. Надо думать о будущем, надо инвестировать, надо осваивать новые месторождения и прокладывать новые газопроводы. Мы сидим на 6-м этаже в кабинете Медведева в главном здании «Газпрома». Мы знаем, что нормальная практика в западных компаниях предполагает выделять на дивиденды приблизительно половину прибыли. Кабинет украшен мечами и саблями. Медведев угощает нас бутербродами с семгой и говорит, что компании, которые пускают большую часть прибыли на дивиденды, это же несерьезно. Это же компании-однодневки. Акционеры «Газпрома» в последние годы зарабатывали вовсе не на том, что как-то всерьез участвовали в прибылях компании, а на том, что «Газпром» головокружительно дорожал. Почти в 20 раз за 10 лет. Сейчас, когда капитализация компании снизилась с 300 миллиардов долларов до 250 миллиардов, не время даже и продавать акции, фиксируя прибыль. Разумнее всего акции держать, ощущая себя частью чего-то великого, надеясь на то, что рано или поздно будут разработаны огромные запасы газа, и проведен газопровод в Китай, и новый газопровод в Европу, и выстроены терминалы для того, чтобы по морю в танкерах возить сжиженный газ в Америку. Разумно относиться к «Газпрому» не как к компании, акционером которой являешься, а как к стране, которой ты гражданин. Не будешь же, честное слово, эмигрировать из страны всякий раз, когда парламент сокращает социальные выплаты. Эти 10% дивидендов, которые платит «Газпром», удивительным образом похожи на 9% государственного бюджета, который в конце 90-х годов расходовало на социальные выплаты правительство Черномордина. «Газпром» таким образом относится к акционерам как к социальным иждивенцам и платит дивидендов столько же, сколько правительство Черномордина платило пенсий. Путинское правительство, к слову сказать, платят пенсионерам в два раза меньше. И в этом смысле «Газпром» – страна. Лучшая страна, чем та, на территории которой расположены его месторождения и его газопроводы. Бывший министр топлива и энергетики Борис Немцов говорит, правда, что на самом деле прибыли «Газпрома» существенно занижены. По словам Немцова, «Газпром» в 2006 году заработал не 25 миллиардов долларов, а миллиардов 30. И неучтенные деньги осели в карманах газпромовских топ-менеджеров в полном соответствии с открытием Бориса Березовского, что в России надо не владеть компанией, а контролировать ее финансовые потоки. Возможно, у нас нет доказательств правоты Немцова, но даже если он прав, это значительно ниже уровня коррупции в целом по России.